Глава сороковая. Впечатления. Выгода. Повышение лояльности сотрудников и привлекательности компании для кандидатов. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от идеи. Срок реализации. Зависит от идеи. Маркетинг. Возможно, вы слышали, что сегодня время экономики впечатлений. Сегодня недостаточно продавать хорошие продукты и услуги. Нужно еще уметь создавать правильные, яркие, приятные, положительные, незабываемые впечатления. Так компания лучше выделяется среди прочих и запоминается. Умные компании это понимают и добавляют впечатления в точки контакта, бизнес-процессы, взаимоотношения с клиентами. Маркетинг плюс HR. Как вы уже поняли, что хорошо для клиентов, то хорошо и для сотрудников и кандидатов. Поэтому создавайте впечатление и для них. Регулярно задавайте себе вопрос, как нам удивить, впечатлить и даже потрясти сотрудника или кандидата. Помимо корпоративного Нового года и дня рождения компании, это могут быть сердечное благодарственное письмо от руководителя компании, написанное от руки, разборчивым почерком, конечно. Или, может, даже видеокружочек в мессенджере. Приглашение на интервью к 17:30. Яркое нестандартное празднование продвижения по карьерной лестнице. Поинтересоваться у кандидата, какой чай или кофе он предпочитает, и встретить его на собеседовании именно с этим напитком. Вот ваш капучино, Сергей. Для новичка в компании по итогам прохождения испытательного срока сделать яркий сторителлинг или неожиданное шоу. Ольга. В одной из компаний, с которыми я работала, была традиция для новичков, успешно прошедших испытательный срок. Вся команда встречала его у лифта, новичку вручалась маска для подводного плавания, ласты и ярко-желтая толстовка, которую он надевал. После этого руководитель новичка произносил короткую поздравительную речь и говорил: «Ты выплыл, молодец! Можешь отправляться к своему рабочему месту». Сотрудник во всем этом одеянии под аплодисменты всего офиса шел к своему рабочему месту. Представляете, сколько впечатлений было и у новичка, и у всей команды? Выпустить книгу о сотруднике или подразделении, которую сделает команда? А может быть, вы арендуете зал в кинотеатре, купите всем чипсы и попкорн и посмотрите вместе классный фильм, потом сделаете веселое фото и обсудите увиденное. Вот несколько фильмов, которые мы порекомендуем вам от души. F1. «В погоне за счастьем». «Зеленая книга». «Форд против Феррари». «Основатель». «Американцы». Многие компании пытаются совместить два в одном, например, приглашая лучших сотрудников на ивенты для клиентов. Где правильные впечатления, там высокая вовлеченность ваших сотрудников и больший магнетизм для кандидатов. Первый шаг. Попробуйте понять, какое первое впечатление вы произведете на кандидатов, а какое впечатление вы производите на сотрудников.